Баллада. Наши славные войска взяли с боем город К. Их при этом возглавлял знаменитый генерал. Взяли в плен и захватили, уничтожили, подбили. А сосед ворчит ехидно: враг разбит, одно обидно. Ни потом и ни теперь не узнать своих потерь. Ведь у этого урода я трубил почти 2 года. Он и раньше гоношил, потянуть побольше жил, чтобы было потруднее, и им, мол, сверху там виднее. Лишь одно болван вопил: не жалеть, мать вашу, силу. А как первый бой настал, он тотчас в штаны наклал и бежал в великом страхе. Говорят, в одной рубахе мы ж держали оборону без жратвы и без патронов. Уцелел на 5-1. Ему орден, новый чин. Нас потом трясли допросом в спецотделе под носом. Кто о чем и с кем трепался, почему живой остался. Описать про все, про то не поверят ни за что. Да и кто рискнет, опишет. Не подохнем мы пока, сколько он зазря людишек положил под этим камнем.